Чему научила сказка? Одно из первых стихотворений, которое в детстве я знал наизусть, была «Песнь о вещем Олеге». С этим стихотворением связано много воспоминаний. Прежде всего, мы с братом Сережей его обычно читали вслух, когда приходили гости, а иногда вечером. Если мой отчим Михалыч был в особенно хорошем настроении, он подсаживался к роялю, храбро, хотя и не очень умело, брал первый аккорд и начинал в полголоса напевать эту же песнь. Сережа и я являлись на помощь и дружно подхватывали. В исполнении любимой вещи мы все трое старались вложить как можно больше души и страсти. Наши голоса звучали все громче и все грознее, совсем заглушая робкий аккомпанемент. Частенько в самый трагический момент, когда Олег упрекает кудесника: «Ты лживый, безумный старик, презреть бы твое предсказание!» В комнату торопливо входила мама. Она указывала на открытое окно и с испугом говорила: Алексей Михайлович, ради бога потише, ведь подумают, что у нас пьяные, дерутся». Но мы не сдавались, пусть думают, что хотят. Песня о вещем Олеге продолжала звучать так же громко и так же воинственно. Я очень любил эту вещь, в особенности за таинственность ее слов, многие из которых совершенно не понимал. Что такое вещи? Или неразумным хазаром, или обрек. Даже самые обычные слова здесь воспринимались мною в каком-то совершенно новом, совершенно особенном смысле. Так, например, я приходил в восторг от непонятного выражения «за буйный набег». Я знал слово «буйный», а уж «за буйный» — это уж, наверное, что-то особенно сильное. Вся песня была таинственна, непонятна и хороша. Однако лучше всего, конечно, то самое место, где из мертвой главы гробовая змея, шипя, между тем выползала. До сих пор помню, как в этом месте холодные мурашки пробегали у меня по спине, и я украдкой заглядывал под рояль, не покажется ли из темного угла роковое чудовище. Однажды я спросил Сережу, как он думает, в каждом ли конском черепе, которые валяются по канавам, живет гробовая змея? Сережа ответил утвердительно. Это открытие было жутко, но увлекательно. Посоветовавшись, мы решили выгнать змею из ее убежища, защемить деревянной рогатиной и принести в подарок Михалычу. И вот в первый погожий день, как только Сережа пришел из школы, мы вооружились рогатинами и отправились в опасное путешествие. Дома сказали, что идем играть к товарищам. За городом все уже зеленело. По склону оврага цвела черемуха. Бабочки, пчелы, жуки кружились возле мохнатых веток. А как хорошо пахло от этих цветущих кустов, от свежей травы, от молодых, едва распустившихся листьев. Как звонко откуда-то с высоты разливались песни жаворонков. Но нам с Сережей было не до цветов и не до песен. Мы осторожно пробирались по склону оврага среди зарослей молодых лопухов и крапивы. Где же конские черепа? Казалось, раньше они валялись повсюду, в каждой канаве, а вот теперь, когда надо, нет ни одного. Наконец, у самого дна оврага я заметил белевший череп. Он был почти целиком укрыт листьями лопуха. Череп лежал на земле, оскалив зубы и глядя на нас с черными впадинами пустых глазниц. На дне оврага было сыро и темновато от густо разросшихся кустов бузины. Где-то в ветвях тревожно застрекотали сороки, предупреждая нас о грозящей опасности. Дрожа и подбадривая друг друга, мы приближались к таинственному обиталищу гробовой змеи. — Давай бросим сначала камень, — сказал Сережа. — Давай. Камень стукнулся о голую кость. Мы взяли рогатины на изготовку. Но змея не появлялась. «Затаилась», — прошептал Сережа. «Бросим еще один». Бросили. Опять ничего. Понемногу, осмелившись, мы подошли поближе к черепу и, наконец, решили копнуть его концом рогатины. Сережа первый подцепил палкой за челюсть, сдвинул череп с прежнего места, и вдруг из-под зеленого лопуха показалось что-то темное, изогнутое, змея. Мы отскочили прочь. Но темный крючок не двигался, не нападал на нас. — Да это рог! — приглядевшись, воскликнул Сережа. — Коровий рог! Вот так сюрприз! Значит, и череп был совсем не коня, а коровы. В зарослях лопухов рогата мы сразу и не заметили. Все было ясно. В коровьем черепе гробовая змея, конечно, не должна водиться. Так бесславно кончилось наше первое путешествие, наша первая охота за гробовой змеей. Однако эта неудача не заставила нас с Сережей упасть с духом. Мы вовсе не успокоились и продолжали поиски конских черепов. Черепа мы нашли, но, увы, ни в одном из них гробовой змеи так и не оказалось. Ну и что ж, не беда. Пусть гробовая змея обитала только в одном единственном черепе, на который так неосмотрительно наступил злосчастный Олег, пусть так. Но от этого наши поиски не стали менее интересны. Мы с Сережей воображали себя отважными охотниками, ловцами ядовитых змей. С самого утра мы отправлялись на поиски, лазили по канавам, оврагам, продирались сквозь колючие заросли шиповника. К полудню солнце начинало уже припекать, обжигало шею и спину, но в кустах долго еще сохранялась утренняя прохлада, и капли росы, словно круглые прозрачные жучки, сидели на листьях, на розовых лепестках цветов. Тронешь ветку, и капля, жучок, вмиг оживет, побежит по ней, покатится вниз, спрыгнет в траву, сверкнув напоследок золотым огоньком. Но вот заросли кончились, впереди лужайка. Она вся в цветах, тут и синие колокольчики, и красный клевер, и розовая полевая гвоздика. А особенно хороши ромашки, большие, глазастые, с золотой сердцевиной и белоснежными лепестками. Они тянутся к солнцу и сами похожи на золотое солнышко. Сотни, тысячи крохотных солнышек здесь, на земле, совсем рядом с нами. Цветы на земле среди густой зеленой травы и цветы над землей в воздухе, целый рой порхающих бабочек с крылышками, как яркие лепестки, пестрые крапивницы, перламутровки, адмиралы, темно-бурые, почти черные траурницы с белой оторочкой на крыльях, желтые лимонницы и скромные, как голубые фиалки, мотыльки. Мотыльков особенно много около луж. Они садятся на бережок и сидят стайками у самой воды. А в воде своя особая жизнь. По гладкой поверхности лужи, будто по твердому льду, носятся взад и вперед длинноногие водомерки. Бегают по воде и не тонут. Вот вынырнул из глубины подышать черный жук-плавунец. А паук-водолаз, наоборот, ныряет в глубину, унося с собой пузырек воздуха для своего подводного колокола. Всюду, в воздухе, на земле, в воде кипела жизнь, жизнь, похожая на чудесную сказку. И, бродя в поисках гробовой змеи, я невольно следил за ней. Можно ручаться, что, создавая свою легенду, Пушкин никогда не мог и помыслить, что она сослужит когда-нибудь столь странную службу, заставит двух ребят искать таинственных обитателей черепов и попутно знакомиться с жизнью природы. Но именно так и случилось. Песня о вещем Олеге дала первый толчок моим наблюдениям над миром природы. Мало того, она сразу же придала им всю прелесть чего-то таинственного и прекрасного. Живая природа и чудесная сказка слились в моей душе воедино, и помимо сознания и воли уже заранее предначертали весь мой дальнейший жизненный путь. Наверное, в те самые дни, когда я с замиранием сердца разыскивал по заросшим канавам конские черепа и старался выгнать из них роковое чудовище, именно тогда-то бесповоротно решилась моя судьба. Сказка Пушкина показала мне окружающий мир через волшебное стеклышко красоты и поэзии. Она подружила меня с природой и с творческим вымыслом, заставила всей душою поверить в них и служить им всю мою жизнь.